на начальство и просто публику. Тогда ему пришли слова, исполненные трагического смысла и значимости. «Мы по разные стороны баррикад». Сейчас он был по разные стороны баррикад с коллегами. Хотя какие могут быть баррикады при виде и имени Лёни Химушева, масляного жука? «Мы по разные стороны баррикад». С маниакальной навязчивостью крутился магнитофон. Сон, бред, воображение вползали на бесконечную ленту дороги. В город они приехали в ранний утренний час. Город был пуст. Его посыпал мелкий дождик. Асфальт блестел, как отлакированный, и на асфальте стоял милиционер в форме. При виде милиционера у Бибенина вдруг мучительно сжало живот, и ему захотелось одно — закутаться в брезент и тайком уехать обратно на прииск, ночью положить самородок в ту самую ямку, забыть про все. Но не было уже ямки, ее срыл бульдозерный нож, и обратно невозможно поехать. «Выкину!» — дико подумал Беба. Машина катилась по улице гостиницы, а он все смотрел на милиционера и вытягивал шею. «Выкинуть никогда не поздно!» — сказал чуть слышно мерзкий, с хрипотцой голос. «Так ясно!» — сказал, что Беба оглянулся. «Это, Бебочка, город! Тут люди живут!» С неизвестным юмором сказал Будзикевич. Беба не ответил, не огрызнулся. «Бебочка забалдел!» — зевнул Будзикевич и добавил. «Пиво охота! Тут пиво дают!» При слове «пиво» Лёва Бибенин очнулся. «Забудь!» — приказал он самому себе. «Забудь!» Ничего не случилось. Восьмое. А боялся он совершенно напрасно. Не было майора с седыми висками, который курил третью пачку папирос и размышлял о его поимке. Не было везучего молодого лейтенанта угрозыска, который делал бы ошибки, идя по Бебиному следу, исправлял эти ошибки с помощью старших товарищей и приближал бы неумолимый финал. Никто не видел, как контрабасист Бибенин поднял самородок. Никто даже не знал, что он шел через полигон, и следы его давно были сметены в многотонные груды земли. Вся история в детективном ее аспекте пока кончилась небольшой неприятностью для бульдозериста Николая Большого и некой зацепкой в мыслях товарища Говорухина. Зацепкой совсем несерьезной, ибо кто мог поручиться, что вторая часть самородка не валяется в циклопических грудах песков и не ждет своего часа. Кроме того, знания жизни и хитрости Бибенину как раз хватило на то, чтобы ничем не вызвать подозрений и, о Боже, не проболтаться по пьяному делу, не спросить совета у того же пройдохи Лёни Химушева. У них оставались еще поездки по рыбацким поселкам на побережье. Идея пришла в последнем из этих пропахших рыбой и сыростью рыбацких пристанищ. Ночью на причале. Причал был пуст, и только невдалеке покачивался на волне Тихого океана МРТ. Волна била о мокрый причал –